Часть шестая. Таточка. В бабушкиной квартире было тихо и неуютно. Будто пространство присматривалось к новой хозяйке. Не желало отдавать себя в пользование. Тата села на диван, поежилась, огляделась вокруг. Ну, и с чего начать новую жизнь? Ведь с чего-то ее надо начать. Может, вскипятить чайник на кухне или кофе себе сварить? Тем более она прекрасно знала, где в кухонном шкафу можно найти заварку, а где банку с кофейными зернами. Нет, с чего-то другого надо начать. Как-то подружиться надо с этим пространством, которое не желает в себя пускать, отторгает, пугает неуютом. О, а вот с этого и надо начать, наверное. Уютно вести, чистоту и блеск. Пыль везде протереть, пол помыть, окна вымыть. Вон, какие они серые и пыльные. И уличный свет проходит в комнату, будто через печальную вуаль. Оно понятно, что пространство по прежней хозяйке грустит. И она тоже грустит по бабушке. Но ведь надо начинать жить как-то. Да, пожалуй, с окон и надо начать. Вымыть их до блеска, до скрипа, до голубой искорки. Чтобы дневной свет хлынул в комнаты, чтобы свежий воздух вытеснил затаившуюся по углам печаль. Через 10 минут, переодевшись в старую футболку и трикотажные шорты, она уже взгромоздилась на подоконник и приступила к работе. Благо, что средство для чистки стекол в одном из шкафов нашлось, почти нетронутая пластиковая бутыль. Работай не хочу. Наяривай по сбрызнутому стеклу хлопковой салфеткой. И про рамы с подоконником не забыть. Для этого горячая мыльная вода заготовлена в тазу. «Эй, на корабле! С борта выпадешь! Осторожнее!» Услышала Тата снизу незнакомый голос. Да и откуда здесь взяться знакомому голосу? Она и соседей никого не знает. Разве что добрейшую Тамару Владимировну с третьего этажа, которая приятельствовала с бабушкой. Тамара Владимировна и была с ней в тот день. И скорую она же вызывала, и утром нашла бабушку уже бездыханную. Но голос принадлежал явно не Тамаре Владимировне. Мужской был голос, насмешливый, можно сказать, даже чуть нагловатый. Опустила руку с тряпкой, ухватилась за раму, глянула вниз. Ага, вот он, который нагло насмешливый. Стоит, держит велосипед за руль, голову вверх задрал, улыбается. «А если и выпаду? Тебе что за дело?» — спросила с вызовом, снова приступая к своему занятию. «Ну как же! Совесть же будет мучить!» Мол, стоял и смотрел, как юное создание летит из окна и летит мимо аккуратно голый асфальт. «Ты правда осторожней там!» — ишь, размахалась. «Что, трудовой энтузиазм вдруг напал, да?» «Ага, напал. Ничего не могу с ним поделать». «Но это лечится, надеюсь?» «Слушай, чего ты пристал ко мне?» «Да больно надо к тебе приставать. Просто боюсь, как бы и впрямь вниз не слетела. Ты осторожней там». «Ладно, учту твои драгоценные советы, спасибо!» — громко проговорила Тата, не отрываясь от дела. «Езжай, куда ехал!» «Да я, собственно, уже и приехал. Завершил утренний мацион». Не отставал ее неожиданный собеседник. «Я в этом же подъезде живу, этажом выше». «Выходит, ты моя соседка, да?» «Выходит, что так». «Странно, что я тебя раньше не видел. Где-то пряталась, что ли?» «Да я только сегодня въехала. Видишь, порядок навожу». «А, понятно. Я тоже в этом доме всего месяц живу. Тоже недавно переехал. Родители развелись, квартиру разменяли. Отцу однушка досталась, а нам с мамой, хоть и небольшая, но двушка перепала. Да у тебя точно такая квартира, как у нас. Мы же аккурат у тебя на голове сидим, получается. Так что будем знакомы, соседка. Меня Павлом зовут. А тебя?» «Меня? Таней меня зовут». «Хорошее имя. Звонкое. Как в том стишке из детства. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. А дальше не помню. Забыл. Детство-то давно кончилось». «Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч», — Автоматически продекламировала тата и улыбнулась грустно. И добавила со вздохом. «Да, детство давно кончилось». «Ну-ну, не примазывайся!» — весело выкрикнул парень и сощурил один глаз на солнце, продолжая ее разглядывать. «Я свое детство имел в виду, которое давно кончилось. А для тебя все его прелести продолжаются. Ты ведь еще в школе учишься, наверное». «Представь себе, нет!» — гордо отрезала тата. «На днях аттестат получаю». «Ух ты! А выглядишь, как восьмиклассница!» «Хотя отсюда только одни ноги хорошо разглядеть можно». «Ничего такие, мне нравятся. Длинные такие, стройные». «Слушай, ты, комментатор, как тебя там?» Сердито махнула рукой с тряпкой тата. «Давай, мимо проезжай, понял? Сколько времени можно торчать под окнами?» Комментатор ничего не успел ответить. Тата услышала, как над ее головой распахнулись створки окна, и высокий женский голос плеснул едва сдерживаемым смешком. «Павлик, перестань! Ну что ты ведешь себя, как гармонист на колхозной ярмарке? И шутки у тебя такие же, ага! Мне стыдно за тебя, Павлик!» «Да ладно тебе, мам! Я просто беспокоюсь, чтобы юное создание не вывалилось от излишнего усердия из окна. Только и всего!» «Не надо обо мне беспокоиться, я не вывалюсь!» Буркнула себе под нос тата. «Слышишь, Павлик, юное создание никуда не собирается вываливаться. А ты будь галантным кавалером и пригласи юное создание к нам на завтрак. Я блинчики с мясом сделала и с творогом еще. Такие вкусные получились. Настоящее произведение кулинарного искусства. Сама бы ела, да не могу. На строгой диете сижу». Звук насмешливого женского голоса лился сверху, как нежный колокольчик. И насмешливость его была вовсе не обидной, а даже приятной. И почему-то очень захотелось посмотреть на хозяйку этого голоса. А еще блинчиков захотелось, страсть как. «Ну что, юное создание по имени Таня, идем к нам завтракать?» Вполне себе дружелюбно проговорил Павел. «Отменное качество маминых блинчиков гарантирую. Сам часто ими питаюсь. Оттого и на велике по утрам гоняю, чтобы пузо раньше срока не вылезло». «А что? Идем. Я очень люблю блинчики. Или ты надеялся, что я вежливо откажусь?» С веселым вызовом спросила тата. «Молодец, молодец, Танечка!» Снова услышала она женский голос сверху. «Так его, так. Давай, поднимайся в квартиру этажом выше, не жди его. Пока свой велик дотащит, мы уже с тобой все съедим». «Да, я сейчас, я быстро», — проговорила тата, спрыгивая с подоконника и убегая в ванную, чтобы помыть руки и надеть джинсы. Уже закрывая входную дверь, подумала, «Отчего бы нет? Отчего бы не подружиться с соседями, если они сами на знакомство напросились?» И бабушка так говорила, мол, с соседями лучше не ссориться. У мамы Павла были улыбчивые, доброжелательные глаза и свободная манера общения. И сама она была симпатичной, но полноватой слегка. Не зря обмолвилась про диету. Очень, очень милая женщина. Рядом с такой хозяйкой любой гость почувствует себя в своей тарелке. Странно только, почему с мужем ты развелась? Вроде бы такая добродушная, такая домашняя вся. Но спрашивать ведь не будешь, понятное дело. «Заходи, Танечка, заходи. Давай, знакомиться будем. Ты, стала быть, Танечка. А я Наталья Петровна. Будем дружить домами, Танечка? С соседями надо дружить». «Да, бабушка тоже так говорила. С соседями надо дружить». «Значит, ты с бабушкой живешь, да?» «Нет, она умерла недавно». «Понятно, что ж...» «Ну, проходи в ванную, мой руки за стол». «Ты чай будешь или кофе?» «Я кофе. Сейчас свежий сварю. Павлик тоже по утрам кофе пьет, причем огромную кружку. Я его ругаю, нельзя столько. Сердце надо беречь с молоду. Но разве он мать послушает?» «И что ты про меня сплетничаешь, мам? Я здесь все слышу!» Донесся из прихожей веселый голос Павлика. «Давай быстро за стол, Павлик. Времени уже много. В институт на консультацию опоздаешь. И руки помыть не забудь, слышишь? А то я тебя знаю. — крикнула ему в ответ Наталья Петровна и зачем-то пояснила Тате скороговоркой. «У него сегодня консультация перед экзаменом, нельзя пропустить. А у меня, наоборот, выходной. А ты никуда не торопишься, Танечка?» «Нет, я сегодня весь день квартиру отмывать буду, устраиваться. Я ведь только сегодня в бабушкину переехала». Павел вошел на кухню, сел за стол, дурашливо вытянул перед матерью чистые ладони. Подмигнув Тате, проговорил быстро. «Слышишь, как меня в черном теле держат? Руки не забудь помыть, шапку не забудь надеть, дорогу переходи только на зеленый свет. Ужас просто! Мамочка никак не может из образа выйти. А мне что остается делать? Терплю? Такая вот у меня жизнь тяжелая, представляешь?» «Да ну тебя, Пашка!» — засмеялась Наталья Петровна и даже слегка хлопнула сына по руке. «Таня подумает о нас, бог знает что!» «Ага, не нравится горькая правда о себе, да?» — с шутливым вызовом спросил Павел, прищурившись на мать. «Не нравится!» «А вот так тебе и надо! Не будешь мои законные права ущемлять! Может, я с детства мечтаю садиться за стол с грязными руками? Гулять в морозы без шапки и переходить дорогу на красный свет?» «Ой, да ну!» — снова отмахнулась от сына Наталья Петровна. «Тебе, наверное, не в химико-технологически надо было поступать, а к Петросяну в театр!» Тата сидела, ела вкуснейшие блинчики, переводила взгляд с лица Натальи Петровны на лицо Павла. Какие они веселые оба, легкие, и видно, что очень любят друг друга. Даже завидно немного. И Павел этот при ближайшем рассмотрении оказался довольно симпатичным. Высокий, поджарый, улыбается хорошо, глаза умные. И ничего, что немного насмешливые. Ему очень идет эта насмешливость, и не обидна она вовсе. Интересно, а девушка у него есть? Наверняка ведь есть. «А ты, Танечка?» — спросила Наталья Петровна, подливая ей кофе в чашку. «Ты, наверное, еще в школе учишься, да?» «Нет, я школу закончила. Буду в юридический институт поступать. Скоро документы в приемную комиссию понесу». «Ух ты, молодец!» — вздохнув, проговорила Наталья Петровна. «А я так хотела, чтобы Павлик после школы в юридический пошел. Но он выбрал химико-технологический. Теперь уже на втором курсе учится». «Не на втором, а почти на третьем», — поправил мать Павел. «Только летнюю сессию спихнуть осталось, и все». «Да ты сначала спихни, а потом будешь себя третьекурсником называть, торопыга. Опять мне предстоит нервотрепка из-за этой сессии. Я ж каждый раз валерьянку литрами пью, когда ты на экзамен уходишь». «А зачем ты ее пьешь, мам? Я вроде ни одного экзамена еще не завалил». «Не пей валерьянку, мам. Если не козленочком, то алкоголиком точно станешь». Они засмеялись все втроем, и Тата вдруг ощутила, как и легко. Очень легко с этими людьми. И такое чувство, что она их 100 лет знает и даже часто сиживает на этой кухне, завтракая вкусными блинчиками. Незнакомое чувство, но ужасно-ужасно приятное. «А не боишься юридически поступать, а?» Повернулся к ней Павел, глянул с интересом. «Там ведь такой конкурс, будь здоров! Отбирают, как в отряд космонавтов!» «Нет, не боюсь. Я поступлю. Я знаю». «Что, блат какой-то есть, да? Волосатая рука?» «Нет. Откуда? Просто я знаю, и все. Мне обязательно надо поступить. Вот я и поступлю. Я упорная». «Ага. И вредная, наверное, ужасно». «Ну что ты пристал к ней, Павлик?» — встала на ее защиту Наталья Петровна. «И ничуть, Танечка, не вредная. Сразу видно, что хорошая девочка. Вон, сама окна в квартире вымыть взялась. А ты с кем сюда переехала, Танечка? С мамой? С папой? А братья и сестры у тебя есть?» «Нет, я одна. Это бабушкина квартира. Она мне ее оставила». «То есть...» «Совсем одна?» «Да. А что?» «Да нет, ничего. Я просто спросила». Неловко отвела глаза в сторону Наталья Петровна, почувствовав, видимо, напряжение в голосе гостьи. Наступившую паузу Тата перенесла с трудом и потому сочла своим долгом все-таки объяснить. «Папа у меня умер давно, а мама... Я решила отдельно от мамы жить. Сама решила. Я ведь уже взрослый, самостоятельный человек. Имею право на свою собственную жизнь. И ничего удивительного в этом не нахожу. Буду учиться, буду работать. Ничего, справлюсь. И вообще мне пора уже. Спасибо большое за вкусный завтрак, Наталья Петровна. Пойду я, мне еще квартиру целый день мыть». «Да-да, конечно», — торопливо согласилась Наталья Петровна, вставая из-за стола. «Идем, я тебя провожу». В голосе женщины уже не было ноток шутливости. Глядела на гостью, чуть сдвинув брови. И Павел тоже глядел серьезно, глаза его не улыбались. Тата даже огорчилась слегка. Ну вот, все испортила. Пришла к хорошим людям и испортила им настроение. И зачем-то выдавила из себя, пожав плечами. «Извините». «Ну что ты, Танечка? Мы с Павликом очень рады, что познакомились с тобой. Что ты? Приходи к нам запросто, по-соседски. А может, тебе помочь квартиру убрать? У меня выходной сегодня, я могу?» «Нет, Наталья Петровна, не нужно. Я сама. Спасибо». «Хорошо, хорошо. Но ты обращайся, если какая помощь нужна. По любому вопросу. Чем можем, поможем. Правда, Павлик?» «Да нет базара!» — развел в стороны широкие ладони Павел и смешно выпучил глаза, снова заставив Тату улыбнуться. Так с улыбкой она с ними попрощалась. И по лестнице потом спускалась с улыбкой. И за работу принялась в приподнятом настроении. А работы было не в проворот. Надо еще 3 окна вымыть, шторы постирать, пропылесосить, полы надраить. И откуда столько пыли в квартире накопилось, если в ней никто не жил? Да, еще чемодан разобрать надо, одежду в шкафу развесить. Только вот что делать с бабушкиными платьями? А ничего не делать, пусть висят. В конце концов, это ведь ее квартира. И нисколько эти платья не мешают. Наоборот, создают фон присутствия. А когда она еще и любимую папину фотографию на стену повесит, вообще будет казаться, что они здесь втроем. Она, папа и бабушка. И никакого тебе душевного одиночества. Все хорошо. Это теперь ее жизнь. Уже вечером, закончив с уборкой, Тата достала из секретера бабушкину шкатулку, поставила на стол. Потянула за тонкую планку, как показывала бабушка, и открыла второе дно. Осторожно взяла в руки пакет с драгоценностями, высыпала на скатерть. Кольца, сережки, цепочки с кулонами. Не так много, зато какие! Видно, что старинные. А вот про это кольцо с большим аметистом бабушка говорила, что его можно продать в первую очередь. Говорила, с ним какие-то не очень приятные воспоминания связаны. Помнится, она спросила, какие воспоминания. Но бабушка рассказать не захотела, а только улыбнулась грустно и пробормотала что-то очень тихо, вроде того, что у каждой женщины всегда найдутся скелеты в шкафу, о которых никому не расскажешь. Ну ладно, скелеты так скелеты. Пусть они теперь на бабушкину внучку поработают, эти скелеты. Интересно, сколько денег за это кольцо можно выручить? А главное, как это сделать? Где покупателя найти? Наверное, надо в ломбард отнести. А может, сначала с Натальей Петровной посоветоваться? Она же так искренне предложила утром свою помощь по любому вопросу. Вот он, вопрос. Назрел? Наверное, Наталья Петровна лучше знает ответ на этот вопрос. Глянула на часы. 7:30. Вполне допустимое время для визита. Наверное, они с Павлом поужинали уже. Да, хотелось бы, конечно. А то подумают еще, что она специально к ужину заявилась. Вышла из квартиры, сжимая кольцо в кулаке. Поднялась по лестнице и долго стояла у соседской двери, не решаясь нажать на кнопку звонка. Неловко людей беспокоить. Потом решилась таки. Наталья Петровна встретила ее с улыбкой, будто ждала, когда же она наконец зайдет. Спросила просто, как будто речь шла о чем-то обыденном. «Ты есть хочешь? Давай накормлю». «Нет, я не хочу, спасибо. Правда не хочу. У меня к вам другой вопрос, Наталья Петровна». «Что ж, пойдем в мою комнату, будем решать твой вопрос. Надеюсь, без Павлика обойдемся? По телевизору какой-то важный футбольный матч транслируют, и его все равно не оторвешь. Сидит, как зомби в своей комнате. Квартира у нас теперь двухкомнатная, пришлось по разным комнатам разделиться. Общей гостиной нет. Живем каждый на своей территории, соблюдаем личное пространство друг друга. Да, вот сюда заходи. Это дверь в мою комнату. Садись на диван. Выкладывай, что у тебя за вопрос?» Наталья Петровна говорила, не переставая. Видимо, поняла, что гостья чувствует себя не в своей тарелке. И Тата была ей благодарна за это. Благодарна, что можно приступить к сути вопроса без экивоков. «Вот кольцо», — рожала она пальцы, вытянув вперед руку. «Его продать нужно. А я не знаю, как это делается. Вы не поможете мне, Наталья Петровна? То есть не подскажете, как это делается? Надо в ломбард нести, да?» «О, Боже, красота какая!» — осторожно взяла из ее рук кольцо Наталья Петровна. «Это даже не кольцо, это перстень, причем очень старинный. Знаешь, у меня одна приятельница есть. Она страсть как обожает такие вещи. Ты узнай его настоящую стоимость, я ей предложу. Думаю, что купит. Да, скорее всего, она этот перстень купит». «Ой, да пусть ваша приятельница сама назовет сумму. За сколько купит, за столько и ладно. Я заранее согласна». «Нет, так дело не пойдет, Танечка, что ты? Давай мы с тобой так поступим. Давай-ка мы вместе с тобой сходим к оценщику, и он определит его стоимость. Тебе ведь не с кем больше сходить, я правильно понимаю?» «Да, не с кем. Так получилось», — сказала слишком резко, чтобы отмести все дальнейшие вопросы. А Наталья Петровна будто бы не заметила ее резкости, улыбнулась, возвращая перстень. «Ну, вот и договорились. Сможешь завтра встретить меня после работы? Я объясню сейчас, где это». Но объяснить Наталья Петровна не успела. Обе они вздрогнули от нетерпеливого стука в дверь, которая тут же распахнулась, явив им счастливое лицо Павла. «Наши выиграли, мам! Ура! На последней минуте забили! Такой кайф был вообще! Ты даже не представляешь себе, мам!» Увидев Тату, улыбнулся еще шире. «О, и соседка у нас в гостях! А давайте по этому поводу вина выпьем, дамы! То есть не по поводу визита соседки, а по поводу наших! Такая победа была крутая! Просто дух захватывает! Мам, я знаю, что у тебя в загашнике грузинское вино есть. Ну, грех же не отметить, мам!» «Обойдешься!» — сердито махнула в сторону сына рукой Наталья Петровна. «Подумаешь, кто-то там у кого-то чего-то выиграл. Тем более у тебя послезавтра экзамен, готовиться надо. А ты вместо этого футбол смотришь». «Так святое же дело, мам! Чего ты?» «А экзамен что? Не святое дело?» «Понял. Значит, не будет грузинского вина. Заныкала, значит. А жаль. С вина все утро голова болеть будет. Пойдемте лучше на кухню, чай будем пить». «Представляешь, так и живу», — обратившись к Тате, развел руки в стороны Павел. «Прям с детства меня в черном теле держит. С детства не позволяет даже вина напиться, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой. Просто тиран какой-то, а не мать». Так, слегка переругиваясь, они переместились на кухню. Наталья Петровна споро накрыла стол к чаю. Прежде чем взяться за чашку, Тата разжала кулак, положила перстень на стол, и аметист хищно мигнул сиреневым глазом в свете лампы. «Ух ты! Зверь какой!» — удивленно протянул Павел, дотрагиваясь до перстня. «Такое большое колечко! Тяжелое, наверное. Упадет, дырку в потолке проломит. Можно будет поглядывать за тобой через эту дырку, ага. Ты не против, надеюсь?» «Нет, я против», — Смеясь, прикрыла кольцо ладонью Тата. «А откуда оно у тебя, если не секрет?» «Это бабушкина», — тихо пояснила Тата. «Она сказала продать, чтобы мне было на что жить первое время». «Я думаю, ты достаточно хорошо выручишь от продажи перстня, Танечка», — кивнула головой Наталья Петровна. «Ты ведь собираешься в институт на вечернее отделение поступать, верно?» «Да, хотелось бы». «Вот и замечательно. На первое время тебе этих денег вполне хватит. А потом... Ты знаешь, я ведь в Макдональдсе работаю. У нас многие ребята работают и на вечернем отделении учатся. Мы даже иногда к их учебному расписанию подстраиваемся, входим в положение. Хочешь, я тебя тоже устрою?» «Ой, а можно?» «Конечно, можно!» — ответил за Наталью Петровну Павел. «Мама ж там кадрами заведует. Так что примет тебя, можно сказать, по блату. В лучшем виде оформит». «Ой, спасибо вам большое, Наталья Петровна!» — прижала ладони к груди Тата. «Это было бы просто здорово для меня учиться и работать». «Ну все, так и решим. А завтра вечером к оценщику пойдем и все про перстень твой узнаем. Да ты пей чай, не стесняйся. Печенье бери, бутерброды. Весь день ведь ничего не ела, небось». Уже засыпая, Тата подумала про себя. «Как все хорошо складывается, надо же! Как хорошо начинается новая жизнь! И на душе так легко, будто старую тяжелую шкурку с себя сбросила. И ведь никому не расскажешь, что за шкурка такая. Даже доброжелательной Наталье Петровне не расскажешь. Да она и сама себе так и не может до конца объяснить, что она есть такое. Что это за мучение, нелюбовь в ней сидит? И к кому? К родной матери. К ее убийственному бездействию, когда папа умирал. К ее бесцеремонному истребованию дочерней любви. Любви, которой нет. Как можно истребовать то, чего нет и никогда не было?» Жестоко звучит. Но ведь это правда. Правда, которую она знает. И папа знает. А больше и знать никому не надо. И вообще, хватит об этом думать. Иначе новая хорошая жизнь обидится и отвернется. Хватит, хватит. Спать надо, спать. «Поступила, Пашка, я поступила!» «Наталья Петровна, а где Пашка? Его что, дома нет?» Наталья Петровна стояла в прихожей, смотрела на нее с улыбкой. Потом произнесла с явной радостью в голосе. «Какая же ты молодец, Танечка! Поздравляю! Я так рада за тебя, ты даже не представляешь! Все-таки в юридический институт поступить — это что-то необыкновенное! Даже не знаю, как тебя еще похвалить! Молодец, Танечка! Молодец!» Тата посмотрела на нее озадаченно. Было еще что-то в голосе, во взгляде Натальи Петровны, кроме радости. Неловкость какая-то была, пока непонятная. «Так Пашка-то где, я не поняла? Опять на велике укатил? А куда, не сказал? Я шла сейчас по набережной, его не видела. А пойдем-ка мы с тобой чаю выпьем, Танечка. А может, ты есть хочешь? У меня лазанья есть. Так вкусно получилось, сама не ожидала. Первый раз сделала, мне рецепт дали. Знаешь, это так просто оказывается. Сейчас я тебя угощу». «Спасибо, я не голодная. Я лучше пойду. Пашку во дворе встречу. Он ведь скоро должен приехать, наверное». «Погоди, Танечка, не ходи. Да и дождь, кажется, начинается. Погоди». И снова она услышала нотки неловкости в голосе Натальи Петровны. И еще она почему-то обхватила ее за плечи ласково, почти силой потянула на кухню. И она пошла, ведомая этой властной лаской, села послушно на кухонный стул, слушала, как Наталья Петровна говорит о каких-то пустяках. Что лазанья вкусная, что чай свежий заварила, а о Пашке ни слова. Почему, интересно? Может, с ним случилось что-то? Она сама и не заметила, как близки ей стали за короткое время эти люди, как быстро привыкла к их легкой доброжелательности, не заметила даже, когда Павел стал для нее просто Пашкой, в доску своим, даже с дурацкими шутками и обидными иногда покровительством, будто она была малявка совсем. И Наталья Петровна всегда была с ней довольно искренней. По крайней мере, глаз не отводила, не суетилась неловкой скороговоркой. Но отчего вдруг сегодня все изменилось? Поступила, значит. Молодец, молодец, Танечка. И списки видела, да? Ну да. С обеда ждала, когда их вывесят. Чуть с ума от волнения не сошла. А их только вечером вывесили. Ну, я как увидела свою фамилию и сразу домой побежала, чтобы вам сказать. И Пашке. А где он, Наталья Петровна? Ты пей чай, Танечка. Вот варенье абрикосовое возьми. Меня вчера соседка угостила. С ним что-нибудь случилось, да, Наталья Петровна? Вы просто мне не говорите, да? Ну, а чего сразу случилось? Ничего не случилось, что ты? Досадливо произнесла Наталья Петровна и вздохнула. Просто он не придет сегодня домой, наверное. То есть как это не придет? Прям ночевать не придет? Ну да, скорее всего, я так думаю. Почему? То есть, а где же он будет ночевать? У друзей, что ли? Понимаешь ли, Танечка, я не знаю, как ты к этому отнесешься, конечно. Наверное, тебе сразу надо было об этом сказать. Вернее, Павел должен был тебе сам сказать. Я не знаю, почему он... В общем, у Павла девушка есть. Олей зовут. И она сегодня днем прилетела и позвонила ему. Он сразу умчался, да. Я думаю, он точно сегодня ночевать не придет, Танечка. Но ты не расстраивайся, пожалуйста. Наверное, ты успела вообразить себе что-то относительно Павла. В твоем юном возрасте это так просто — вообразить, что-то самой досочинить. Сумбурные объяснения летели в сторону Таты, бились в грудь и будто отскакивали неловко. Даже обидеться не получалось на то, что она чего-то там вообразила и досочинила. Нет, надо все до конца выяснить. Хватит уже вокруг да около. А кто эта Оля, Наталья Петровна? Откуда она взялась? Ведь не было никакой Оли, не было. Я точно знаю. Оля — это девушка Павла, Танечка. Они с 8 класса дружат и любят друг друга. Она даже жила у нас какое-то время, еще на той квартире. Они пожениться хотели, но потом все отложилось как-то. Мы с мужем развод затеяли с разменом квартиры, а Олю отец позвал на стажировку в Америку. Друг, знаешь, возник ниоткуда. Ее родители ведь тоже развелись 3 года назад, и он будто совсем исчез. А потом объявился в Америке. У него там бизнес какой-то. Вот Оля к нему и улетела на все лето. Должна была к сентябрю вернуться, но вот почему-то раньше вернулась. Наверное, по Павлу соскучилась. Не знаю. Тата с трудом распрямила спину, сглотнула вдруг образовавшийся в горле вязкий комок. Новость была неожиданной и даже будто слегка оскорбительной. То есть не воспринималась как новость. Оказалось, это просто льдинка попала в солнечное сплетение и тает, и оттого больно внутри. Неприятно. И надо перетерпеть. Растает, и все пройдет. Конечно, пройдет. Какая еще Оля? Какая Америка? Нет, нет, растает, и все пройдет. Ты расстроилась, да, Танечка? Не расстраивайся. И Павел тоже хорош. Дал тебе повод думать, что... Вот я ему все выскажу, когда придет. Не расстраивайся. Я вовсе не расстроилась, Наталья Петровна. Все хорошо, правда. Конечно, все хорошо, Танечка. Главное, ты поступила. Пройдет еще немного времени, ты учиться начнешь. Наверное, на картошку поедешь, да? Всех первокурсников в сентябре на картошку отправляют. Очень веселое время это картофельное начало студенчества. По себе помню. Ночное небо, песни под гитару у костра. Да у тебя таких Павликов в институте будет вагон и маленькая тележка. Тата улыбалась, кивала головой, соглашаясь. а внутри воздуха совсем не было, будто под дых кулаком получила. И обида просыпалась внутри, скребла коготками. Обидно было за себя, глупую. И впрямь вообразила себе не весь чего. Думала, что у них с Пашкой... Думала, что... Но о чем таком она могла вообще думать? С чего ради? Ну да, отношения у них установились вполне дружеские. Даже в кино два раза вместе ходили. А еще он на велике ее катал по набережной. Но ведь ничего больше не было, кроме кино и катания. Просто веселые дружеские отношения. Да, Наталья Петровна права. Она сама себе все придумала. Сама нарисовала, как все дальше будет. Во что потом выльется эта дружба. Как само собой все преобразуется во что-то более серьезное и значительное. Ведь у всех так бывает, правда? Сначала просто дружба, потом любовь. Настоящая, взрослая. Очень хотелось, чтобы она была. Любовь как атрибут взрослой самостоятельной жизни. И чем плох Пашка, чтобы любви с ним не могло быть? Оставалось только подождать немного. А тут, нате вам здрасте. Оля, зачем? С какой стати? И почему Пашка ничего ей про Олю не говорил? Хотя, опять же, с какой стати он должен был ей про это рассказывать? Ну, не расстраивайся ты так, Танечка, милая моя. Ну, что ты загрустила? Затянула свою жалостливую песню Наталья Петровна и погладила ее по руке. «Ну, пожалуйста, Танечка!» «Да что вы, Наталья Петровна! Я ничуть не расстроилась, вам показалось! Просто неожиданно было узнать про эту Олю и все! А так, в общем, вы правы, да! Ничего особенного не случилось!» Хватило сил, чтобы гордо вскинуть голову вверх и улыбнуться. Хотя улыбка получилась жалкой, наверное. Лучше уж честные слезы лить, чем так улыбаться. «Ну и хорошо, вот и умница!» — обрадовалась Наталья Петровна, снова погладив ее по руке. «И впрямь, о чем горевать-то? Да у тебя таких Павликов будет!» «Хотя я это уже говорила, кажется». «Да, говорили. Вагон и маленькая тележка». «Вот именно!» «Да ты посмотри на себя в зеркало, посмотри! Ты же красавица! И фигурка у тебя что надо! Тоненькая, гибкая, такая летящая вся! Ты, наверное, на маму свою очень похожа, да?» Вопрос прозвучал так осторожно, будто Наталья Петровна ступила ногой на тонкий лед. Наверное, ей странно все-таки было, отчего эта девочка никогда о своей семье не расскажет. Отчего пытается справиться с жизнью одна? Хотя и не сирота вроде. Соседи говорили, у нее мать есть. Когда хоронили Танину бабушку, все ее видели. Абсолютно нормальная женщина, без видимых вредных привычек. Да, было бы еще понятно, если девчонка от материнских вредных привычек сбежала. Это в наше время нередко бывает. Но почему из благополучной семьи сбежала, вот загадка. И не расскажет ведь никогда. С какой стороны не подступись? Вот и сейчас. Вскинула голову, ответила твердо, как по заученному. Я на папу похожа, Наталья Петровна. Точная копия. Да вы же видели фотографию у меня дома. Да, видела. А мама... Нет, на маму я совсем не похожа. Ничего общего. Только на папу. Отчеканила так, будто хотела добавить. Отвяжитесь от меня, наконец. И ничего больше не оставалось, как согласиться покладисто. Что ж, хорошо. На папу, так на папу. Говорят, если девочка на отца похожа, значит, счастливой будет. Да, я буду счастливой. Я знаю. Будешь, конечно. А на Павлика ты не обижайся, ладно? Они ведь с Олей давно вместе. Павлик очень помог ей трудные времена пережить. Оля тяжело восприняла развод родителей, даже в клинику неврозов попала. Она любила отца, была очень к нему привязана. А мама не разрешала ей с отцом видеться, ультиматум Оле поставила. «Если, мол, узнаю, что с отцом общаешься, из дома выгоню. Иди куда хочешь, нет у тебя больше матери». Знаешь, довольно расхожая ситуация получилась. У многих так складывается. Женщина начинает мстить бывшему мужу посредством ребенка. Бедная Оля так страдала от этого. Ей и мать была жалко, и по отцу страшно скучала. Думала, он ее забыл, знать больше не хочет. А что ей еще было думать, если он исчез? Уехал, ничего не объяснив. А потом вдруг объявился. Позвонил Оле из Америки. 3 года его не было. Ну, тут девочка, конечно, совсем голову потеряла. С одной стороны, мать от себя не отпускает. С другой, отца очень увидеть хочется. Пришлось ей с мамой поссориться, чтобы к отцу уехать. А тут еще и с Павликом на какое-то время расстаться пришлось. Понимаешь, как все сложно, Танечка? Я так переживала за них. Это ж все на моих глазах происходило. Бедная, бедная Оля. И маму ее очень жалко. Она ведь отъезд дочери как страшное для себя оскорбление восприняла. Понимаешь? Понимаю. А кому сейчас легко, Наталья Петровна? Да, ты права. Всем трудно. И мне, знаешь ли, тоже нелегко. Как матери нелегко. А вам почему? Сами же говорите, у Паши с этой Олей любовь. Ну, так-то оно так. Вот я и боюсь, как оно все будет. А вдруг она Павлика в Америку увезет? Вдруг она за ним приехала, а? Увезет, и я сына не увижу больше. Наталья Петровна вздохнула, отпила из чашки остывший чай. Тата молчала, не знала, что ей сказать. Наверное, надо было тоже найти какие-то слова утешения. Не увезет, мол, не переживайте. Но почему-то не получалось. А если бы получилось, фальшиво бы прозвучало, наверное. Потому что своя собственная эгоистическая досада поглотила бы всю искренность этого утешения. Я пойду, Наталья Петровна? Уже поздно? Да, Танечка, конечно. И мне завтра на работу рано вставать. Хотя какое там? Все равно не усну всю ночь. Думать буду. А ты иди, Танечка, спокойной ночи тебе. Да уж, легко сказать спокойной ночи. Откуда ей быть спокойной после таких новостей? Пришла домой, начала ходить из угла в угол. Остановилась около отцовской фотографии, глянула на нее с укором. Ну что ты улыбаешься, папа? Что? Не видишь, как мне плохо сейчас? Как неприятно, будто в душу мне плюнули. Еще и телефон звонит. Кто там так поздно? Звонила мама. Услышав ее голос в трубке, тата еще больше напряглась, почувствовав, как растет внутри раздражение. Но почему она в такой момент звонит, когда ей и без того плохо? Давно ведь не звонила, а сейчас будто приспичила. Ну как ты, таточка? Я знаю, сегодня в институте зачисление было. Поступила? Да. Я поступила. Все хорошо. Отлично просто. Поступила я, да. Молодец. А чего голос такой? Ну какой? Какой у меня голос? Будто ты расстроена чем. Что-то случилось, да? Ничего у меня не случилось. Все в полном порядке. Лучше просто некуда. Просто зашибись, как все хорошо. Ну ладно, ладно. Не злись. Я и так стараюсь реже тебе звонить, чтобы ты не злилась. Да я вовсе не злюсь. С чего бы мне злиться? Ну, так и я думаю. С чего бы? Тогда, может, мы с Леной завтра к тебе придем, а? Поздравим с поступлением. Я пирог испеку. Хоть поглядим, как ты там устроилась в самостоятельной жизни. Вот зря мама произнесла эту последнюю фразу. Хоть поглядим. Понятно же, что надо правильнее сказать не «поглядим», а «жадно полюбопытствуем». Может, изъян какой найдем в твоей самостоятельной жизни? Еще и позлорадствуем по этому случаю. Такую вот развлекуху себе устроим, ага. «Так можно?» — снова спросила мама, пытаясь пробраться через неловкую паузу. «Чего ты замолчала вдруг, а?» «Меня завтра не будет дома, мам. И вообще, не надо меня поздравлять». Ну, поступила и поступила, подумаешь. А когда можно, если не завтра? Все равно ведь не надо прийти. Вон соседи спрашивают, куда Таточка делась, почему ее не видно. Как она, мол, где она? А я даже не знаю, как ты. Ну, хорошо это или нет? Сама подумай. Нельзя же так. Я ведь мать тебе. И без того не знаю, с какой стороны к тебе подойти. А могла ведь и без звонка приехать, между прочим. Разве мать не имеет права приехать к дочери в любое время дня и ночи? Зачем, мам? Не надо. У меня все хорошо, я справляюсь. И вообще, не заводись, не надо. А я разве завожусь? Да моему терпению позавидовать можно. Не каждая мать такое-то отношение вынесет. А я терплю. Скреплю сердце скобкой железной. Да терплю. Вон соседи меня спрашивают. Как Таточка, мол, пропала? А я только улыбаюсь, как дурочка, да глаза отвожу. Потому что мне даже объяснить им нечего, куда ты пропала и почему к матери не заходишь. Мама замолчала, будто задохнулась обидой. Но вскоре продолжила с тем же отчаянием в голосе. Думаешь, легко мне твой номер набирать, когда знаю, что ты не больно-то и разговаривать со мной хочешь? А если разговариваешь, то будто сквозь зубы, будто тебе хочется быстрее от матери отвязаться. А я ведь ничего и не хочу от тебя. Просто узнать, все ли в порядке. А что, приехать попросилась? Так тоже не просто так. Я тебе деньги хочу завести. Как ты без денег-то будешь? С голоду помрешь. Но все равно мать на порог не пустишь, да? Не надо мне денег, мам. У меня есть деньги. Это ж откуда они взялись, интересно мне знать. Неважно. Откуда надо, оттуда и взялись. А, так, наверное, бабушка тебя оставила. Тайничок вы с ней какой-то придумали, да? И ты мне ничего не сказала. А должна была? Да нет, это я так, от обиды. Ишь, как ты мне отвечаешь, будто ножом машешь. Ну, не сказала и не сказала, и ладно. Значит, не хочешь, чтобы мы с Леной приходили, да? Я ж говорю, у меня дома не будет. Да ладно придумывать-то, Господи. Так и скажи, не хочу видеть ни мать родную, ни сестру. Мам, ну хватит уже! Услышала тата голос сестры, прозвучавший в отдалении. Не хочет, не надо. Подумаешь, зачем напрашиваться, если она тебя отвергает? Даже обидно за тебя, мам. Положи трубку и все. И не разговаривай с ней больше. Никогда не звони. Вообще никогда, если так. Вот понадобимся мы ей, сама позвонит, никуда не денется. Мама пробормотала что-то Лене в ответ, уже на слезном надрыве. Лена снова ответила, было уже не разобрать что. А потом в трубке возникли гудки. Наверное, Лена сама взяла из маминых рук трубку и положила ее на рычаг. Тата отошла от телефона, села на диван, обхватила руками предплечье. Начала раскачиваться, словно хотела убаюкать сама себя. Успокоить как-то. Ну зачем? Зачем позвонила мама в такой момент? И без того на душе скверно. Еще и Лена теперь обиделась. Ну и ладно, что ж. Никогда так никогда. Расстали, значит. Все мосты сожгли окончательно. А, впрочем, не этого ли она хотела? Вот и пусть. Пусть. Постепенно мысли снова вернулись к Пашке. Но не было в них прежнего испуганного отчаяния. Наоборот, ясность наступила такая, будто всю ситуацию со стороны увидела. И можно было самой себе правильные вопросы задать и ответить на них, если получится. Так, вопрос первый. Она что, злится? Вопрос второй. Если злится, значит, ревнует. И вопрос третий, самый главный. Она в Пашку влюбилась, значит. И сама не заметила, как это произошло. Да, все так. Влюбилась. Да, было хорошо рядом с Пашкой. Очень легко и очень тепло. А она, глупая, не увидела всего этого сразу. Да если только вспомнить, что чувствовала, когда на велике ее катал. Как щекотно дышал ей в затылок, как говорил, тихо, крепче держись, Танька, не вертись и не хихикай, то уроню. Она все равно хихикала, просто от того, что ей было хорошо. Наверное, это было счастье. И как же обидно это осознавать теперь, когда все ушло и никогда больше не повторится. Подняла глаза на папину фотографию и сразу захотелось плакать. Будто папа сел рядом с ней и крепко обнял за плечи и прошептал на ухо что-то очень хорошее. Вроде того, не плачь, я с тобой. Ничего, переживем как-нибудь. Подумаешь, Пашка, это всего лишь первое твое разочарование. Сколько их еще будет? Да, наверное, папа ей сказал бы что-то такое, да. Встала с дивана, подошла к фотографии, нежно огладила ее ладонью. И вдруг увидела и сама поразилась увиденному. А ведь Пашка-то на папу похож, очень похож. Она и не поняла, не разглядела сразу. Значит, вот почему ей так хорошо было с ним рядом. Вот почему. А еще это значит, что Пашку отдавать нельзя. Нельзя и все. И зря она так расклеилась, что потеряла способность соображать и способность действовать тоже. Улыбнулась отцовской фотографии, вздохнула легко, расправила плечи. Все, хватит ныть, надо и впрямь предпринимать что-то. Нельзя отдавать Пашку этой Оле, нельзя! И спасибо тебе, папочка, что подсказал. Теперь надо придумать, как устранить эту Олю, самой придумать. Потому что никто никакого совета не даст. И вообще никто ничего ей не даст, не принесет на блюдечке. Она сама себе воин и добытчик. Вот и Пашку надо тоже добыть, и замуж за него выйти, любыми путями добыть. Легла спать почти успокоенная. Спала всласть до обеда. Встав с постели, долго глядела в окно. Вдруг Пашку увидит. Потом набрала номер соседского телефона, никто не взял трубку. Ну да, Наталья Петровна на работе, а Пашки нет дома. Значит, от своей Оли так и не приходил. Или пришел утром и снова ушел, пока она спала. Тата едва дождалась вечера, когда Наталья Петровна вернулась с работы. Тут же придумала повод, чтобы зайти к ней. Схватила в руки блузку, которую накануне умудрилась испачкать кетчупом в институтском буфете. Так с блузкой в руках и зашла. «Вот, Наталья Петровна, не подскажете, как это пятно вывести?» «Да уж задача», — вздохнула та, разглядывая пятно. «Я знаю, что в таком случае перекись водорода с содой помогает. Надо их смешать, обработать пятно и ждать полчаса. У тебя есть перекись водорода?» «Не-а. И соды тоже нет, по-моему. Ну что ж, давай мы сейчас попробуем это сделать. Пойдем в ванную, у меня там все есть в шкафчике. Обработаем пятно и оставим на полчаса. Пока раствор действует, поужинаем. Я ведь только с работы пришла. Да и ты еще не ужинала, наверное». Когда сели за стол, спросила, как ей показалось, непринужденно. «Как там у Паши дела, Наталья Петровна? Звонил?» «Да, конечно. Дома не ночевал, но в Макдоналдс на свою смену пришел. А как иначе? Знаешь же, что меня подведет». А после смены опять Коля умчался. «Но вы видели его? Разговаривали с ним?» «Ну да. Представляешь, Оля всего на 2 недели приехала. Оказывается, у нее бабушка умерла, и там какие-то срочные наследственные дела возникли. Надо было решать. Значит, через 2 недели она снова в Америку улетит, я правильно поняла?» «Ну да. Выходит, что так». Тата опустила глаза, чтобы Наталья Петровна не увидела в них явного ликования. «Ура, ура! Просто отлично! Всего 2 недели! Ура! Пусть он проводит свою Олю, а потом... Потом видно будет, как и что. А пока надо вести себя тихо, как мышка. А еще лучше вообще не показываться Пашке на глаза. Пусть сначала эта Оля в свою Америку улетит. Остальное потом, потом». Конечно, с этим «потом» никакой ясности не было. Но ведь впереди еще 2 недели. Поэтому надо употребить их со смыслом, сделать что-нибудь этакое. Вообще, интересно было бы на эту Олю хоть одним глазком взглянуть. Какая она? Красивая, наверное. Модные вещи носит. Наверное, джинсы настоящие, американские. Нет, теперь тоже можно хорошие джинсы купить, конечно. И джинсы, и всякую другую модную одежку. Вот. Вот. Этим она и займется, конечно же. Собой займется. Сделает из себя картинку. Волосы пострижет красиво в самой дорогой парикмахерской. Одежды, косметики всякой накупит. Можно и на французскую косметику разориться, если уж на то пошло. Правда, жалко бабушкины деньги тратить. Но ведь оно стоит того. Тут главное не переборщить, чтобы ее старания Пашке в глаза не бросились. А то ведь засмеет. Всю следующую неделю посвятила походу по магазинам. Сходила на стрижку, маникюр и педикюр. Даже к косметологу записалась. Потом замучила ее вопросами, как да что правильно делать. Женщина попалась понятливая и терпеливая. И похвалила ее за благие стремления. Сказала, что за собой следить надо с молоду, а не когда тебе 30 стукнет. Заодно преподала ей урок по нанесению макияжа. Оказалось, это наука целая. И надо очень и очень постараться, чтобы научиться краситься так, чтобы выглядеть и не накрашенной вовсе, а будто бы от природы лицо такое. Через 2 недели была готова к борьбе. Глянула в зеркало, сама себя не узнала. Да чего же хорошенькая! И Наталья Петровна тоже ее не узнала, встретив случайно во дворе, только руками всплеснула. «Ой, Танечка, а что это с тобой такое? Какая-то другая совсем? Даже не пойму, что в тебе изменилось, но выглядишь отпад просто!» А оделась как замечательно. Юбочка джинсовая, прелесть. А босоножки? Ты где такие красивые купила? Подскажи адресок. Импортные, да? Да, кажется. Я не помню, где покупала. Небрежно отмахнулась Тата, будто речь шла о незначительных пустяках. Лучше расскажите, как ваши дела. Давно я к вам не заходила. Ну, как дела? Как дела? Вздохнула Наталья Петровна. Павлик вон грустный ходит, Олю вчера проводил. А сейчас он где? Дома? Да нет, на велике опять куда-то укатил. Сказал, поздно домой приедет, говорит, развеяться надо. Понятно. Ну ничего, погрустить немного перестанет, вы не расстраивайтесь. А ты как? Я вижу, уже и забыла про Павлика, да? Наверное, с кем-то и познакомиться успела, если... Если... Так вдруг похорошело. Ну, пока ничего не могу вам сказать. Сглазить боишься? Ну, пусть будет так. Да, сглазить боюсь. Ладно, всего доброго, Танечка. Ты извини, я тороплюсь немного. В отпуск собралась. Мне путевку в дом отдыха дали. Заходи, когда свободная минутка появится, а то я в понедельник уже уеду. Зайду. Конечно, зайду, Наталья Петровна. «До свидания!» Придя домой, аккуратно развесила обновки в шкафу. Налила себе чаю, села за стол, принялась обдумывать свои дальнейшие планы. «Так, главное на сегодняшний день новость – Оля уехала. Уже хорошо. А что дальше? Надо ведь что-то придумать дальше. Ну что? Попросить Пашу полки прибить? Нет». Слишком банально получается. Да и что полки? Он их прибьет и уйдет. Нет, нужно что-то другое придумать. А может заболеть? Лежать с высокой температурой почти в бреду. Хотя нет, бреда не надо. Потому что Наталья Петровна сразу скорую вызовет. И ее обман раскроется. Еще и позора не оберешься. Нет, надо как-то правильно заболеть. Чтобы в Пашкиной помощи остро нуждаться. Может, ногу подвернуть? А что? Это идея. Встала со стула, прошлась по комнате, сильно припадая на одну ногу и состроив на лице страдальческую мину. Да, это у нее получится, кажется. тем более опыт есть. Помнится, в 7 классе на физкультуре так подвернула ногу, что неделю ходить не могла. А на щиколотку тугую повязку делали, плотные такие бинты. Да, точно! Надо завтра в аптеку пойти и купить такие бинты, обмотать ими щиколотку. И тогда можно будет звонить Пашке. А вдруг он не придет, а пришлет Наталью Петровну? Хотя она же говорила, что в дом отдыха собирается. Отпуск у нее. Целых 10 дней дома не будет. Вот это отлично! Это, можно сказать, удача. Когда она уезжает? Кажется, в понедельник. Во вторник вечером она уже звонила Павлу. Он взял трубку, проговорил довольно вяло. «А, это ты, Танюха? Привет. Ну, как твои дела? Мама говорила, ты в институт поступила?» «Да, Паш, поступила, да». «А чего голос такой убитый? Не рада, что ли?» «Да я рада, Паш, рада. Только я ногу вчера сильно подвернула, ходить не могу. Так больно!» «Бедная, бедная Танюха! И как же тебя угораздило?» «Да сама не понимаю. Спускалась по лестнице вниз, и вдруг нога будто сама собой подвернулась, представляешь? Сначала ничего не было, а утром уже и встать не могла. Хорошо у бабушки эластичный бинт нашелся. Вот перевязала ногу сама. Кое-как. Теперь сижу с дивана встать боюсь. Так больно!» «Что, даже по квартире передвигаться не можешь?» «Не-а. Сижу голодная. Надо бы как-то до кухни доковылять, хоть чаю себе сделать. А мне даже думать больно, что с дивана вставать надо. До туалета недавно допрыгала, чуть не умерла. А потом сидела, ревела». Тата рассказывала все это так, будто и сама верила в свое несчастье. И щиколотку, обернутую эластичным бинтом, гладила пальцами осторожно, словно боялась причинить себе боль. И даже всхлипнула в трубку очень выразительно, для окончательной достоверности. А Павел тут же отреагировал так, как и должен был отреагировать. «Я сейчас приду к тебе, Танька. Дверь сам открою. Ты вроде у нас ключи свои оставляла, правильно?» «Да, они на гвоздике в прихожей висят. Вместе с вашими запасными ключами». «Понял, найду. Ну все, жди, я быстро». Положив трубку, Тата метнулась к зеркалу, чтобы проверить, как выглядит. Надо, чтобы правильно выглядело. И лохмато всклокочено, и в то же время, чтобы глазу приятно. То есть Пашкиному глазу, мужскому. Услышав, как в дверном замке ворочается ключ, метнулась обратно. Легла на диван, не забыв возложить больную ногу на подушку. Вроде того, давно так лежит. И щиколотка толсто обмотана эластичным бинтом, как будто и впрямь шаром опухла. Пашка вошел, сел рядом с диваном на пол, присвистнул слегка. «Это тебя угораздило, подруга. Ну ничего, сейчас я тобой займусь. В туалет хочешь?» «Нет», — смущенно отвернула лицо к стене Тата. Вовсе ей не хотелось портить туалетом Пашкино заботливое вдохновение. А может, и зря? Может, он бы ее в туалет на руках отнес? Она бы трогательно обвела его шею руками, постановала бы в ухо. Она и сама не знала, откуда в ней взялась такая актерская прыть. Наверное, от уверенности, что все в этой жизни должна добыть сама, что помощи ждать неоткуда. Вернее, сама от всякой помощи отказалась. Вот если бы папа был жив и был рядом. А если его рядом нет, значит, и никого больше не надо. Ну, кроме Пашки, конечно. Потом все закрутилось, как она и придумала. Пашка подсуетился на кухне, принес ей на подносе яичницу и чашку сладкого чая. Сел рядом, проговорил виновато: «Прости, Танюха. Я ничего, кроме яичницы, готовить не умею». «А я люблю яичницу, Паш. Спасибо тебе. Не дал умереть голодной смертью». «Да ты ешь, ешь». «А ты не уйдешь? Побудешь со мной, да?» «Конечно, побуду. Мне сегодня торопиться некуда. Я весь твой, Танюха. Распоряжайся мной. не стесняйся. Только давай телек включим, ладно? Сегодня ж футбол. Вместе посмотрели матч. И она даже старалась проявить нужные эмоции, будто очень увлеклась игрой. После матча снова пили чай. Пашка сделал на кухне бутерброды. Болтали о том, о сём. Когда за окном стемнело, Пашка глянул на часы, проговорил тихо. «Поздно уже, Танюх, спать пора. Тебя на кровать с дивана перенести?» «Да, перенеси, Паш!» Он осторожно взял ее на руки, понес в спальню. Она обвела его шею руками, прилежно стонала от боли. Пашка приговаривал ей в ухо. «Тихо, тихо, Танюх, потерпи. Пришли уже. Давай, устраивайся, а я домой пойду. Завтра утром снова приду». «Нет, Паш, не уходи!» Приподнявшись в подушках, жалобно протянула она к нему руки. «Останься, Паш!» «Да ты чего, Танюх? Как маленькая, ей-богу!» «Ну, пожалуйста! Мне так больно! Так страшно одной! Пожалуйста, Паш, не уходи!» «Да ладно, останусь!» — пожал плечами Пашка. «В гостиной на диване лягу. Ты только скажи, где и что взять постелить». «Нет, ты рядом со мной полежи. Пожалуйста. Я засну, тогда и уйдешь. Когда ты рядом, и нога меньше болит почему-то». «Да? Ну ладно, как скажешь. Рядом так рядом». Пашка лег рядом с ней, она тут же положила ему голову на плечо, обвела шею рукой. Будто нечаянно коснулась губами уха, вздохнула длинно, сглотнула тревожно, снова вздохнула и придвинулась еще ближе и провела губами по небритой щеке. Слышала, как Пашкино сердце колотится все чаще-чаще. Вот он тоже вздохнул длинно, сглотнул тревожно, а ее губы уже добрались до его губ. «Танюх, ты это... Не надо нам, ты чего?» — отрывисто проговорил Пашка, взяв в ладони ее лицо и нежно отстранив его от себя. «Зачем ты это, Танюх? Не надо!» «Затем, что я люблю тебя, Паш! Очень люблю!» — зашептала она торопливо и слезно, пытаясь увидеть в темноте его глаза. «Ты не знаешь, ты не замечаешь ничего, а я тебя очень люблю!» «Нет, ты не думай, мне ничего от тебя не надо. Я знаю, что у тебя девушка есть, мне Наталья Петровна рассказывала. Знаю я, знаю все про твою Олю. Пусть она будет, Паш, как хочешь. Все равно я тебя люблю, и ты... Ты просто побудь со мной, Паш. Я сама хочу этого, сама, пожалуйста, Паш. Мне больше ничего от тебя не надо, правда». Конечно, Пашка не смог больше сопротивляться, и она это почувствовала. Все, не владеет он больше собой. Победа. Пусть маленькая, но все равно победа. Основной бой еще впереди. Конечно, было немного страшно и больно было. Но она знала, что будет больно. У всех так бывает в первый раз. Но зато все получилось так, как она хотела. Вот он, Пашка, рядом лежит. Пытаясь перевести дыхание, говорит ей что-то виноватым голосом. Что? Что он говорит такое? Воя, дурак, а? Ну зачем я? Чего натворил? Зачем? А что ты натворил, Паш? Все хорошо. Я люблю тебя, Паш. Да как это что натворил? Ты же это... «Ну, да, у меня никого до тебя не было, Паш. Я и хотела, чтобы у меня это было только с тобой в первый раз. Потому что я люблю тебя. Люблю. Но, Тань, не надо. Не говори ничего. Ты мне ничего не должен, понял? Не говори ничего больше. Люблю тебя. Люблю». Может, это ее многократно повторяемое «люблю» отключала у Пашки остатки здравого смысла. Но только ночь у них получилась бессонно-безумной. Заснули только к утру обессиленные. Пашка на работу проспал. Подскочил в 11:00, убежал, оставив ее сонной в постели. А вечером снова пришел. открыл дверь своим ключом, заглянул в комнату, где она лежала на диване, снова взгромоздив больную ногу на подушку. «Ну, как ты тут? Я тебе поесть принес. Еда из-за... Будешь такую еду, Танюш?» «Ого! Уже из Танюхи и до Танюши доросла! Какой прогресс, однако!» Улыбнулась, засмеялась, тихо выгнув спину и пытаясь привстать в подушках. Потянула к нему руки, позвала призывно. «Иди ко мне, Паш!» Я соскучилась. «А с едой потом? Потом разберемся!» Может, слишком наигранно у нее получилось, по-взрослому. Особенно с этим соскучилась. Потому что какое там соскучилось, если все болит внутри? Но ведь не рассказывать ему об этом, правда? И пусть. Пусть получилось наигранно. Пусть она его соблазняет. Нет, ну а чего? Ведь и в самом деле соблазняет. Как взрослая. А как еще можно добычу ухватить по-другому? Нужен ей Пашка. Вот и соблазняет, как умеет. С ним так хорошо рядом. Так тепло. С ним рядом нет одиночества. Тем более он на папу похож. Эту ночь они снова провели вместе. И следующую. А в последнюю ночь, перед приездом Натальи Петровны, Пашка вдруг снова опомнился. «Чего мы с тобой натворили, Танюш? Знаешь, я себя таким подлецом чувствую, не рассказать. Вроде как используют тебя, что ли? Или обманываю? Я же не могу, не должен. Паш, но разве я от тебя чего-то требую? Ведь ничего. Я просто люблю тебя, и все. Не бойся, я Наталье Петровне ничего не скажу». «Да разве в этом дело? Что ты? Вовсе не в этом дело». Однако, когда приехала Наталья Петровна, Пашка к ней больше не пришел. И дома старался меньше бывать. Прибегал с работы, садился на велик и уезжал. Тата глядела из окна ему вслед. А что было делать? Не бежать же за ним под мелким августовским дождем с больной ногой. Август и впрямь выдался серым и дождливым. И уже первые желтые листья прибило к асфальту холодным ветром. И на душе у Таты было холодно и неприютно. Не сумела таки своего добыть. Не сумела. Еще и слабость вдруг напала невыносимо и вытошнила с утра. Прямо жить не хочется, ей-богу. А потом догадка пришла. То ли отчаянная, то ли счастливая. Так она ж залетела от Пашки. Вот откуда эта утренняя тошнота взялась. И это ж хорошо. Это замечательно просто. Теперь-то уж Пашка от нее не отвертится. Теперь-то она его точно добудет, чтобы всегда рядом был. Только вот как ему об этом сказать? Испугается ведь. А она ему и не скажет. Она все Наталье Петровне скажет. Покается, так сказать. А уж Наталья Петровна знает, как на Пашку воздействовать, на какие рычаги нажать. Не оставит же они ее в таком положении. Это ж уж совсем подло с их стороны будет. Она даже представляла себе, в каком ключе пойдет разговор матери с сыном. Ты не можешь, не имеешь права испортить жизнь этой несчастной девочке. Ты посмотри, она же совсем одна, никого с ней нет рядом. Только-только в институт поступила. Да как ты мог, Павел? Скажи, как ты мог воспользоваться ее слабостью и одиночеством? Не понимаю тебя, сын. Мам, да я и сам не знаю, как так вышло. Она ногу подвернула и попросила меня помочь. Да я правда ничего такого не хотел, мам. Просто так вышло. Ну, знаешь... Настоящий мужчина просто не должен так говорить априори. Настоящий мужчина всегда отвечает за свои действия и поступки. То есть ты хочешь сказать? Да, именно это я хочу сказать, сын. Ты должен жениться на этой девушке. Но ты же знаешь, мам, что я не могу. Я же Оле обещал. Обещал, что к ней поеду. Потом. Ничего. Оля себе другого жениха найдет в Америке. А ты останешься здесь, рядом с Таней и ребенком. Со своим ребенком. Будь же мужчиной, наконец, если не хочешь, чтобы я, твоя мать, перестала тебя уважать. Может, разговор был именно таким, а может, другим каким-то. Тата не знала. Но только однажды вечером раздался звонок в дверь, и Наталья Петровна вошла вместе с Пашкой. В одной руке у Пашки был торт, в другой — бутылка шампанского. Тата поняла. Сватать ее пришли. Большую свадьбу решили не делать. Сентябрь уже подходил к концу, учебное время. Так, посидеть после ЗАГСа по-родственному, и все. Да тата и не хотела никакой свадьбы. Еще чего. Вдруг мама узнает, будет требовать своего материнского участия в торжестве. И хорошо, что Наталья Петровна опять проявила чувство такта. Не стала спрашивать ее про родственников. Зато предложила другое. «Ты к середине весны уже родишь, Танечка. Жалко будет уходить в академку с первого курса. Нет, на первый месяц я отпуск возьму, конечно. А потом свою маму привезу из деревни. Она давно уже на пенсии, я думаю, с удовольствием согласится помочь. А ты будешь ходить в институт, летнюю сессию сдашь, потом каникулы. А потом снова бабушку из деревни привезем. Так, глядишь, и до пятого курса доберемся». «Ничего, ничего. Все будет хорошо, Танечка. Закончишь свой институт, обещаю». Наталья Петровна все говорила и говорила. А Пашка сидел рядом с матерью, опустив глаза. Потом поднял их на тату. Ничего страшного она в его глазах не увидела. Никакого разочарования, сопротивления, никакой досады. Наоборот. Глаза его светились веселостью, как и прежде. А еще Пашка вдруг спросил, тихо перебив мать. «Ты кого хочешь, Тань? Мальчика или девочку?» «Я не знаю», — пожала плечами тата. Хотела добавить «мне все равно», мол, но вовремя одумалась. «Наверное, не должно быть все равно будущей матери, кого она хочет родить, мальчика или девочку». Наверное, как-то надо ответить правильно. Впрочем, Пашка и не ждал от нее никаких пояснений. Сидел с мечтательным выражением на лице, как блаженный. Потом проговорил с тихой нежностью. — А я девочку хочу, Тань. Дочку. — А почему именно дочку? — удивленно повернулась к сыну Наталья Петровна. — Не знаю. Не могу объяснить. Ну вот хочу дочку, и все. «Странно как-то», — улыбнулась тате Наталья Петровна. «Обычно все мужчины сына хотят». «А я не все», — уверенно ответил матери Павел. «Я точно знаю. Я дочку хочу. Роди мне дочку, Танюха. Слышишь? Это я тебе как муж говорю. Поняла?» «Поняла, поняла», — со смехом ответила тата. «Поняла, дорогой муж. Как велишь, так и сделаю, ладно. Будет тебе дочка, если ты так хочешь». В середине апреля тата родила, как и обещала, девочку. Аллой назвали, как просила Наталья Петровна, в честь Аллы Пугачевой, любимой певицы. Аллочка, Аля, Алла Павловна Снегирева. А Паша придумал для дочки свое имя – Аленький. Она и получилась полная Пашина копия. Даже в сморщенном младенческом личике проглядывали Пашины черты. А может, ей так казалось, потому что хотела так. Пусть Паша поглядит, пусть порадуется. Хотел дочку? Получай в лучшем виде и будь счастлив в полной мере. Хотя относительно полной меры Пашкиного счастья у нее были тайные сомнения. Даже ощущала некую вину перед Павлом. Как ни крути, а ведь заставила его на себе жениться. Отвоевала у Оли. Добыла. Хотя надо отдать Павлу должное. Он был с ней нежен и ласков, как и полагается молодожену, ожидающему прибавления в семействе. А уж когда доченька родилась, вообще на седьмом небе от счастья был. Будто новая жизнь началась, а старая бесславно закончилась. Та, в которой Оля была. Хотя внешне в их жизни мало что изменилось. Да, Павел переехал к ней, и спать они ложились вместе, и утром оба дружно разбегались из дома по своим институтам, но в остальное время торчали у Натальи Петровны. Она их кормила и завтраками, и обедами, и ужинами. Деревенская бабушка тоже оказалась милой и доброй и с удовольствием нянчила Аллочку. Вот и получилось, что их с Пашей полностью освободили от всяких забот. Учитесь на здоровье, получайте свое высшее образование. И не сказать, чтобы Тата отлынивала от всех женских домашних обязанностей. Но так получилось, что Наталья Петровна сама старалась отстранить ее и даже постирушками занималась сама, причем незаметно и ненавязчиво. Вдруг оказывалось, что и пол в квартире помыт, и кровать перестелена чистым бельем, и окна к весне вымыты. Странно, Тату это вовсе не раздражало. Иногда вдруг приходила мысль, а если бы мама вот так, пришла бы в ее отсутствие и все сделала? Да она бы это сразу поняла, что именно мама, а не Наталья Петровна, и воспротивилась бы, неприятно бы стало. А Наталье Петровне нет, ей все можно. Почему, спрашивается? Странно. В самом деле странно. Вообще она никогда не задавалась проблемой такого неприятия своей матери. Просто оно было, это неприятие, и все. Нет. Был один определяющий фактор. Конечно, был. Это ведь мама не дала вовремя папе лекарства, позволила ему умереть. А с другой стороны, она ведь ни разу не говорила на эту тему с матерью. Может, все не так было на самом деле? Может, в доме и не было этого лекарства, а мама тогда на кухне сжимала в руке пустой блистер? А впрочем, какая разница? Как бы жестоко по отношению к маме это ни звучало, разницы-то никакой. Все равно на чувство полного неприятия это не влияет. А с Натальей Петровной все по-другому было. Тата очень хорошо к ней относилась. И благодарна была ей за все. И ценила ее помощь, и постоянно говорила ей об этом. А та только отмахивалась. «Да Господь с тобой, Танечка, что ты?» Лишь бы у вас с Павликом все было хорошо. Я ведь тоже тебе очень благодарна, знаешь ли. Потому что я не позволила Оле Пашу в Америку увезти, да? Ну ладно, ладно. Не будем об этом говорить. Вдруг Павлик услышит. А Павлик ничего такого и слышать не мог. Он вообще перестал в последнее время что-либо слышать. С тех пор, как взял у роддома из рук Таты маленькую дочку. Казалось, даже дышать перестал. Наталья Петровна с трудом прогоняла его на лекции, даже сердилась на сына. «Ну что ты около нее все время вертишься, Павлик? Иди уже, мы с бабушкой без тебя справимся. У Аллочки нянек с лихвой хватает. Вон у бабушки опыт какой большой. Она у себя в деревне такая знатная нянька на расхват. Иди, иди, все с твоей доченькой хорошо будет, не беспокойся». Хочешь летнюю сессию завалить, что ли? Иди, иди. Павел уходил нехотя, а после лекции на всех парах мчался домой и сердился на Тату, если она опаздывала. Ты что? Ты почему не торопишься? Аленький вот-вот проснется, заплачет. Она же голодная будет. Тоже мне кормящая мать. Да я ж молока с утра много оставила. Хватить должно. Оправдывалась Тата, поглаживая полную грудь. «У меня много молока, не переживай». Непонятно только, откуда берется. Молоко и впрямь прибывало, хоть отбавляй. Приходилось в перерывах между лекциями бегать в туалет, заматывать грудь под свитером целлофановой лентой. Павел, когда видел потом эту ленту, чуть с ума не сходил. «Ты что? А вдруг это вредно? Вдруг перетянешь, и молока не будет?» «Да ладно тебе!» — запричитал, — сердилась на него Тата. «Куда оно денется? Никуда не денется. И вообще, к Кто из нас кормящая мать, я или ты? Да ты, ты. А может, все-таки академку возьмешь, а? Мама целый день на работе. А мне страшно Аленького с бабушкой оставлять. Она хоть и добрая, и с Аленьким хорошо справляется. Но ведь старенькая уже. А вдруг ей плохо станет? Аленький проснется и будет кричать. А бабушка не сможет к ней подойти. Ну все, запричитал. Тихо ворчала тата, заламывая руки. «Все самые страшные картины себе нарисовал, ага. Целый триллер придумал, что может случиться вдруг с доченькой. Ну, Тань, ведь и впрямь все может случиться. Может, возьмешь академку, а? Не буду я брать академку. Сам хочешь, сам и бери». «Да я бы взял, но мне не дадут. Сама ж понимаешь». «А я сама не возьму, хоть и дадут. Потому что я нормальная, а ты? Да ты просто параноик, вот ты кто! И вообще, какая может быть академка, сам подумай. Я хорошо учусь. Я зимнюю сессию на дни пятерки сдала. И летнюю также хочу». «Ну зачем? Зачем тебе эти пятерки?» «Хм, тебя послушать, так и учиться незачем получается. А может, я красный диплом хочу получить?» «Зачем?» «Затем. С красным дипломом легче на хорошее место устроиться и карьеру сделать легче». «А ты, стало быть, хочешь делать карьеру? А почему тебя это удивляет? Или ты что-то против имеешь?» «Да нет, ради бога, конечно. Просто я думал...» «Ты думал, я рожу и засяду дома, буду тебе борщи варить?» «Нет. Я думал, что ты будешь хорошей матерью. Захочешь быть при своей дочери, пока она совсем маленькая. Пока ты ей просто необходима. А впрочем, как знаешь. Не буду ни на чем настаивать». «Вот и хорошо. И не настаивай. Ты ведь тоже родитель, правда? Вот и будь рядом с дочерью неотлучно, если тебе так нравится. Тем более она тебя больше любит». «С чего ты взяла?» «Но я же вижу, как она трепещет вся, когда ты с ней сюсюкаешь. Думаешь, я буду против этого возражать или страдать материнской ревностью? Вовсе нет, ради бога!» Павел посмотрел как-то странно, будто она сказала что-то грубое. Она просто пошутить хотела про материнскую ревность. Но с той поры они к этому разговору больше не возвращались. А потом все устроилось будто само собой. Именно так, как она тогда и сказала. «Можешь быть с дочерью неотлучно, я вовсе не возражаю». Нет, ей даже нравилось, что Павел оказался таким трепетным отцом, что души в дочке не чает. Часами гуляет с коляской, с рук не спускает, колыбельные на ночь поет. Она иногда слушала, умирала над этими колыбельными. Такой у Павла в этот момент был голос, будто он сердцем поет. Хотя ни в одну ноту не попадает. Смешно было, до ужаса сентиментально. Себя она тоже считала хорошей матерью. То есть нормально, не сумасшедшей, без лишних там сантиментов. Кормила Аллочку до полутора лет, все как надо, как полагается. Но ведь не обязательно, любя ребенка, с головой проваливаться в материнство, правда? Нельзя ведь и о себе забывать. Тем более... если высшее образование получаешь и учишься хорошо, и если будущая профессия тебя во всем устраивает. Так и жили. Нормально, в общем и целом. Аллочка росла здоровенькой, начала ходить в детский сад. Тата окончила институт с красным дипломом. Павел к тому времени уже работал мастером на заводе. Зарабатывал не так много, но им хватало. Хотели его повысить до начальника смены, но сам вдруг отказался. Испугался, что придется реже дома бывать. Тата долго искала себе место работы. Не потому, что его трудно было найти, а потому, что хотелось чего-то особенного, чтобы перспективы впереди были. Случай помог устроиться на одну фирму, как раз такую, с перспективами. Довольно известная престижная фирма, у всех на слуху. И зарплаты там были такие, в 3 раза больше, чем зарабатывал Павел. Правда, такую зарплату еще надо было высидеть, заслужить. Да и не в деньгах, в общем, было дело. А в чем она и сама толком не понимала. Просто очень хотелось определить себя как-то, самовыразиться, чтобы папа смотрел на нее сверху и ужасно гордился. Вот, мол, какая у меня дочь. Умница, Татка, умница. Сама себе все добыла, ни перед чем не остановилась. Поначалу ее взяли на рядовую должность в юридический отдел, почти секретарскую. Тата поняла, присматриваются. И старалась изо всех сил. Если просили, задерживалась на работе безропотно. Выходила по выходным, если надо. Через год ей доверили всю договорную работу. Зарплату повысили, соответственно. Но это были еще корешки. До вершков надо было добираться и добираться. Тем более начальница отдела была дама предпенсионного возраста. Стало быть, перспективы прорисовывались вполне реальные. Да и эта должность еще не предел. Пусть пока время идет, оно работает на нее. И время шло. Год за годом год. Вот и Аллочка уже подросла. 1 сентября провожали ее в школу все вместе, дружной семьей. Наталья Петровна смахивала со щек счастливые слезы. Павел не сводил гордого взгляда с дочери, будто лучше и красивее ее вокруг не было. Хотя чего уж там говорить. 1 сентября все первоклашки выглядят на одно лицо. Все с бантами, все с большими букетами цветов в руках. И мордочки у всех одинаковые, любопытные и тревожные одновременно. Но на лице Павла можно было прочитать только одну истину. Наша-то Аллочка лучше всех. Это же безусловно. Не может быть никаких сомнений. Тата лишь усмехалась про себя, глядя на всю эту картину, и незаметно поглядывала на часы. На совещание бы не опоздать. Павел сам вызвался провожать по утрам Аллочку в школу. Впрочем, никого это и не удивило. А встречала из школы внучку Наталья Петровна. Кормила обедом, спрашивала, как прошел день. На все ее вопросы Аллочка неизменно отвечала одно и то же. «Вот папа придет с работы, тогда все и расскажу. И уроки тоже с папой буду делать. Можно, ба?» «Конечно, можно, Аллочка. Как хочешь». Казалось, Наталью Петровну вполне устраивает такой семейный расклад. И что Павел оказался таким семьянином, устраивает. По крайней мере, своего недовольства она никак не выражала. Лишь однажды обмолвилась Тате. «Я не ожидала, что мой сын может быть таким». «А каким, Наталья Петровна?» — удивленно спросила Тата. «Ну, таким домашним, что ли? А это разве плохо?» «Нет, что ты! Наверное, это хорошо. А только слишком уж у них с Аллочкой отношения складываются близкие. Слишком большой перевес. Тебя это не пугает, Таня?» «Нет? А что меня в этом должно пугать? Что отец любит свою дочь? По-моему, это нормально. И меня мой папа тоже любил. А ты?» «Что я? Ты любишь Аллочку, Таня?» «Странный вопрос, Наталья Петровна. Конечно, я ее люблю. Я же мать!» Произнесла это сакраментальное «я же мать» и задумалась. Вернее, ощутила что-то такое, будто в лицо плеснули затхлой водой, и срочно захотелось умыться, чтобы не думать, не проводить никаких болезненных ассоциаций. Но все равно потом долго в голове копошилась «я же мать! Я же мать!» И будто даже голос мамин издалека звучал. «Что с тобой, Танечка?» — заботливо спросила Наталья Петровна. «Так побледнела вдруг?» «Ничего, все нормально. И вообще, я считаю, что у нас с Пашей прекрасная семья. И ничего плохого не вижу в том, что он привязан к дочери. Я тоже к ней очень привязана. Просто работаю много. Так уж сложилось, ничего не поделаешь». Больше они к этому вопросу не возвращались. Время шло, мелькало веснами, и ничего не менялось в их жизни. По крайней мере, Тате казалось так, ничего не меняется. Вон уже и Аллочку в 4-й класс проводили. Вернее, провожал ее 1 сентября Паша, а она, как всегда, на работу опаздывала. Хотела чмокнуть Аллочку в щеку, но та отстранилась. Глянула на мать удивленно. «Чего это ты? Подумаешь, 1 сентября. Не надо меня целовать, я не хочу». Тата не обиделась, конечно, хотя было в этой дочерней отстраненности что-то неприятное, да. Потом уже на работе это чувство растворилось в текущих делах. Много их было, дел. Очень много. Только успевай поворачиваться, если достигнуть чего-то хочешь. В материальном отношении тоже все складывалось неплохо. Зарплату ей прибавляли стабильно. Паша же, наоборот, подобными успехами похвастаться не мог. Но ведь и не требовала она от него подобного хвастовства. Просто получалось так, что больше времени проводила на работе, чем дома. Добытчицей была. А Паша наоборот. Паша бежал с работы домой, к дочери. Но чего уж греха таить. Ей самой такой расклад нравился. Все изменилось в одночасье. Как, впрочем, оно и происходит всегда. Вдруг средь бела дня позвонил на мобильник Паша. Проговорил взволнованно. «Тань, маму на скорой увезли. Мне сейчас Аллочка позвонила. Пришла из школы, увидела, что бабушка лежит на диване и на вопросы не отвечает, и побежала к соседке, а та уже врачей вызвала». «А что с ней, Паш? Что врачи сказали?» «У нее инфаркт. Я все никак в себя прийти не могу, Тань. Какой инфаркт? Откуда? Она же никогда на сердце не жаловалась». «Хотя чего я говорю? Мама вообще никогда ни на что не жаловалась». «Паш, возьми себя в руки, слышишь? Давай, срочно поезжай в больницу. Ты знаешь, куда ее отвезли?» «Да знаю, еду уже. Там дома Аллочка одна осталась. Она напугана очень. Может, ты с работы сегодня отпросишься, Тань?» «Конечно, я отпрошусь. Хотя я же совсем забыла. У меня же сегодня дело в арбитражном суде рассматривается. Но после арбитража я сразу домой поеду, Паш». «А сейчас никак нельзя. Аллочка там одна». «Перестань. Ничего ей не сделается, большая уже. Ну, напугалась, да. Тем более я же приеду. Не так быстро, но приеду». «Ладно, я понял. До связи, Тань, уже к больнице подъехал». С того дня, как заболела Наталья Петровна, и начался у них семейный разлад. Словно свекровь была тем самым стержнем, на котором все держалось. А может, оно так и было на самом деле? Тата никогда не задумывалась. Работала много, а домашняя жизнь проходила параллельно с рабочим временем. Параллельные прямые же не пересекаются. Паша теперь почти все время находился в больнице, рядом с матерью. На работе отпуск оформил. Выхаживал ее, как заправская сиделка. С ложечки куриным бульоном кормил. А домашние заботы легли на ее плечи. И оказалось, что этих забот столько, что только успевай поворачиваться. Но и это было еще не главной проблемой. Аллочка оказалась ее проблемой, как ни странно. Вернее, не сама по себе Аллочка, а отношения с ней. Не получалось, не складывалось что-то. Будто Аллочка обижалась на нее за отсутствие в жизни отца и любимой бабушки. Сначала тата сердилась на дочь. Она, что ли, виновата в том, что бабушка заболела? Сердилась, раздражалась, даже слегка гневалась. В конце концов, она своей работой жертвует ради поддержания домашнего очага. А работа у нее серьезная, между прочим, очень ответственная. Одних только арбитражных исков сколько. Да на такие суммы, что самой страшно. А тут, понимаешь ли, дочь ее не ценит, не слушает, не обращает внимания на ее замечания, даже в глаза и старается не смотреть. Она дочери говорит что-то, а та сидит, нахохлившись, и в сторону смотрит, будто матери нет рядом, будто она одна в комнате. А потом раздражение и гнев обратились в испуганное непонимание. Что вообще происходит? Она же ей мать, а не чужая женщина. Попыталась как-то наладить общение, даже извинилась, что была немного груба и нетерпелива. И опять та же реакция. Алла никак не отреагировала на ее извинения. смотрела на мать холодно и отчужденно. Зато с отцом по телефону могла болтать сколько угодно и ждала его вечерами, когда придет из больницы, спать не ложилась. Не сказать, что такая сильная привязанность дочери к отцу была для нее открытием, вовсе нет. Просто раньше она это обстоятельство оправдывала как-то. Например, что поздно приходит с работы, ведь должен кто-то в семье деньги зарабатывать, почему не она? И Аллочка должна понимать это, или Паша должен был ей объяснить. Она не понимает, выходит, не понимает и не принимает, будто ей мать чужой человек. Но по большому счету, как ни крути, отношение к ней дочери оказалось открытием, очень неприятным. Так испугалась вдруг, что в попытках найти общий язык начала яростно навязывать себя Аллочке, приставать с расспросами. «Как, мол, в школе дела? Да чего такая грустная? Давай с уроками помогу!» Аллочка как-то странно поднимала одно плечо, смотрела из-под лобья, словно спрашивала, чего пристала. «Не надо мне ничего. Ни задушевных диалогов, ни помощи, и тебя саму тоже не надо». Странным было и то, что Паша не желал слушать ее жалоб на дочь. Отмахивался, не придумывай, мол. Просто она за бабушку переживает. Не надо к ней лезть с разговорами. И вообще я устал. Весь день в больнице около мамы нахожусь, с утра и до вечера. «Так давай я тебя подменю», — предложила была тата, на что Павел отреагировал довольно странно, будто испугался сильно. «Нет-нет, что ты. Мама уже привыкла, что я с ней. И все врачи меня знают, и медсестры, и я знаю, что нужно делать и когда». Однажды она все-таки отпросилась с работы и пришла в больницу к Наталье Петровне. В конце концов, она ей тоже не посторонняя. Накинув на плечи белый халат, решительно шагала по больничному коридору. Уже подходя к палате Натальи Петровны, увидела вдруг. Двое стоят у окна. Медсестра в голубой униформе. К ней лицом мужчина стоит спиной. И даже не поняла сначала, что этот мужчина — Паша. Ей хорошо было видно лицо медсестры. Не сказать, чтобы красивое, обычное совершенно лицо. Но глаза! Какими глазами она смотрела на Пашу! И как у нее губы дрожали, будто она очень хотела улыбнуться, но боялась этой улыбкой спугнуть что-то важное. А Паша вдруг поднял руку и погладил тыльной стороной ладони эту медсестру по щеке. Нежно так погладил. И сказал ей что-то, отчего та улыбнулась все-таки и будто потянулась лицом за его ладонью, как тянется кошка за ласковой рукой хозяина. И даже глаза чуть прикрыла от счастья. А тата стояла как соляной столб. Казалось, руки и ноги навсегда потеряли подвижность, и внутри разливался страх чернильным пятном. Несколько секунд ей хватило, чтобы понять. А ведь у них любовь. У этих двоих. У ее мужа Паши и медсестры-кошки. Не просто флирт или пошлый адюльтер, а именно любовь. Стоят, ничего кругом не видят, не слышат, и даже опасности за спиной в ее лице не почуяли. Когда очнулась, первой мыслью было подойти, устроить скандал. Проговорить злобно в лицо этой кошке. «Я законная жена! Я!» А потом Пашу отправить домой и запретить ему вообще сюда приходить. Именно так и надо сделать, да. Сделала несколько шагов вперед. Но вместо возмущения вдруг произнесла тихо и обиженно. «Паша?» Он обернулся к ней, еще не успев стереть с лица всю нежность, обращенную к медсестре. Смотрел пустыми глазами. Ей даже показалось, в этих глазах мелькнула досада. «Зачем помешала? Кто тебя просил?» Медсестра тоже глянула на нее совсем не так, как хотелось. Без испуга глянула, но со спокойным интересом. Будто была уверена в своем превосходстве, в своей победе над ней, полной и безоговорочной. Потом повернулась, пошла от них быстро по коридору. «Что это было, Паш?» — — спросила тихо, близко подойдя к нему и заглядывая в глаза. «Ты хочешь прямо здесь выяснять, что это было?» — спокойно произнес Павел, отводя в сторону взгляд. «Да, я так хочу», — пролепетала она неуверенно. «Не время сейчас и не место, Тань. Давай обо всем дома поговорим, хорошо?» «Обо всем? Обо всем?» Тата услышала, какой значительный акцент он сделал на этих словах. «Стало быть, есть о чем говорить?» И есть что решать. Стало быть, слишком далеко все зашло у него с этой медсестрой. Хорошо, дома поговорим, — заставила себя произнести с огромным трудом. А я вот Наталью Петровну пришла навестить. Как она, кстати? Сказали, скоро домой выпишут. Может, через неделю, может, через две. Ну, идем, если пришла. Наталья Петровна ей обрадовалась, даже очень. Но было в этом очень что-то такое нарочитое, виноватое, будто она за Пашу извинялась, что ли. Из больницы домой возвращалась пешком. Каких-то особенных мыслей в голове не было, кроме одной и той же, повторяющейся круговоротом. Этого не может быть. Просто не может быть, и все. Не может быть. Не может быть. А потом к этой мысли добавилось другое, спасительное. И это пройдет. Может, и есть что-то такое, но пройдет. Скоро выпишут Наталью Петровну из больницы, и все вернется на круги своя. И медсестра сама собой исчезнет, выпадет из жизни Павла. Главное, надо молчать о ней. Не поминать ни словом, ни полусловом. И еще надо сделать из всего свои выводы. Да, как же и раньше это в голову не пришло. Она же совсем за последнее время от семьи отдалилась. Только и видит всех рано утром или поздно вечером. Все, все. Надо срочно исправлять положение. Надо войти в общий семейный круг. Надо сблизиться с дочерью во что бы то ни стало. Ну, ее к лешему, эту карьеру. Да, пусть все будет так. И, казалось бы, оно все так и было. Никакого домашнего разговора не состоялось. Она молчала, Паша молчал. Наталью Петровну выписали из больницы. Она перестала задерживаться на работе. Да, все так и было. Да только не было ничего. Внешне все было, да, а изнутри все разладилось. Наверное, каждая женщина это на себе чувствует, когда ее разлюбят. Холод этот. И сдержанная неприязнь мужа, которую он вроде и не хочет показать, но она упорно вылезает изо всех щелей. И каждая женщина не знает, не понимает, как с этим быть, как с этим жить. Конечно, можно развестись, разбежаться, разделиться, горшок об горшок. И как в таких случаях обычно бывает? Ребенок с матерью остается жить, а к отцу на свидание по воскресеньям. Да, так обычно бывает, но не в их случае. Потому что это и на минуту представить себе невозможно, чтобы Паша видел свою любимую доченьку только по воскресеньям. Да и доченька это не примет, за папочкой убежит. А она что, одна останется? Без мужа и дочери? Ну уж нет. Пусть лучше идет, как идет. Пусть так. Пусть идет это вязкое время. Пусть. Оно и шло. И мучило, измывалось над ней. Выворачивало наизнанку. Заставляло задумываться, вспоминать и снова вспоминать. И снова задумываться. Вдруг однажды острая мысль пронзила нутро. А ведь это бумеранг. Вот оно что. Бумеранг, который прилетел к ней по закону физики и ударил прибольно. Это все ей за маму. Господи, да как она сразу этого не поняла? Конечно, это за маму. По крайней мере, Аллочкино неприятие уж точно за маму. И в самом деле, если вернуться туда, в свое детство, если представить, что чувствовала мама, когда она с ней вот так, да что там представлять? Она теперь прекрасно знает, что мама чувствовала. Непонимание, боль, растерянность — вот что! Каково ей было все это знать? Что муж ее разлюбил, что дочь не любит. А она сама разве любила Пашу, когда соблазняла так неловко? Она его тогда добывала себе, но не любила. Да и вообще, способна ли она кого-то любить, кроме своего отца? Отец ей сказал тогда: «Уйдем вместе с тобой к другой тете». И она согласилась. Легко и просто. Да, уйдем. Получается, оба они эгоисты. Наплевать им было на маму. Что она чувствует, как все это переживает. Наплевать. Ведь мама наверняка все знала про эту тетю. И знала, что отец уйдет к ней вместе с дочерью. Да, это бумеранг. Нет больше сомнений. Только на душе легче от этого не становится. И как жить дальше, непонятно. Однажды опять сделала попытку поговорить по душам с Аллочкой. Сказать, как она ее любит. И снова Аллочка глядела на нее так, будто ждала, когда она от нее отстанет наконец. «Ну почему ты со мной не хочешь поговорить, Аленький? Почему?» «Не называй меня так, мам! Не надо!» «Ну почему?» «Ну, это же папа меня так называет, Аленький!» «И что? Ему можно, а мне нельзя?» «Ну, просто я так привыкла, что папа!» «Но ведь я тоже тебя люблю, доченька, и папу люблю. Мы все любим друг друга!» «Ну почему? Почему?» «Нет, ты папу не любишь, мам!» «Да почему ты так решила?» «Не могу объяснить, просто знаю и все. Ты его не любишь, а я очень люблю». «Да как ты вообще можешь рассуждать об этом?» «Хочешь сказать, что я еще маленькая?» «Но я вовсе не маленькая. Я все знаю и все понимаю. И вообще, мам, мне еще математику делать. Папа звонил, просил, чтобы я без него математику делала». «Давай я помогу». «Нет, не надо, я сама». И все. Опустила глаза, плотно сомкнула губы, замолчала. Всем своим видом показывает, что общение с матерью на этом закончено. Ну как тут с ума не сойти? Как? А она исходила с ума потихоньку. По крайней мере, так и казалось. А еще иногда казалось, будто играет роль в каком-то спектакле. Когда на душе плохо так, что умереть хочется, а все равно надо улыбаться и подавать реплики. Дурной спектакль, дурная актриса. Зато вне дома давала себе волю. Не играла и не улыбалась. Но это было еще хуже, потому что никто не узнавал в ней прежнюю Таню, прилежную и старательную карьеристку. Срывалась на коллегах, раздражалась по каждому пустяку. Однажды всерьез задумалась о разводе. Так больше жить нельзя, потому что и впрямь с ума можно сойти. Представила, как объявит об этом Павлу. И расплакалась прямо за рабочим столом, стараясь спрятаться за монитор компьютера. Но от любопытных и сочувствующих глаз разве спрячешься? Всем же интересно, от чего человек плачет. В конце дня к ней подошла Елена Васильевна, начальница отдела, попросила зайти. По тону ее просьбы было ясно. Не по служебным делам зовет. Донесли уже, значит. Рассказали про неловкие слезы, будь они неладны. Хотя от Елены Васильевны не приходилось ожидать ничего каверзного. Женщина она была интеллигентная и спокойная, причем в приличных годах. Недавно разменяла седьмой десяток. Но выглядела гораздо моложе своих лет. Наверное, по причине той самой интеллигентности. В глазах ее всегда светились незаурядный ум и веселая доброжелательность. И даже выговоры подчиненным она делала будто в шутливой форме. Но так, что сразу хотелось признать свою ошибку, захлебнуться извинениями и даже посыпать голову пеплом. «Садись, Таня», — улыбнулась Елена Васильевна, когда она вошла к ней в кабинет. И давай сразу без обиняков, можно? Расскажи, что с тобой в последнее время происходит? Да ничего не происходит, Елена Васильевна. Все хорошо. Но я же вижу. Давай, не стесняйся, рассказывай. Это я тебе не как начальница говорю, а просто как человек. Я ведь по первому образованию психолог, между прочим. Правда, у меня практики никакой не случилось. Но чем могу, помогу. Просто по-человечески. А хочешь, коньяку выпьем, а? Заодно и отметим одно хорошее событие. Какое событие, Елена Васильевна? А такое, Танечка. Я ведь завтра последний день работаю. Заявление мне уже подписали. Да вы что? А куда вы уходите, если не секрет? На повышение, наверное? Да ну что ты! Какое в моем возрасте повышение? Нет, я на пенсию ухожу. На заслуженный отдых. Хотя какой там отдых? Дочку решила из декрета на работу выпустить. Сама буду с внуком сидеть. Надо ведь и семье что-то отдать, правда? Семья — это ж главное для женщины. Как ни крути, как по карьерной горке не взбирайся. Семья — это любовь, дети и внуки. А что может быть дороже любви? Согласна со мной, Таня? Или я не права? Да, наверное. Наверное, правы. Сказала и снова чуть не расплакалась, прикусила губу. Потом схватила в руки стакан с бултыхающимся на дне коньяком, вылила в себя одним глотком. «А чего не спрашиваешь, Танечка, кого на мое место назначат?» Наблюдая за ней, тихо спросила Елена Васильевна. «А я спрошу. И кого же, интересно?» «А тебя, Танечка?» «Да-да, считай, что ты уже начальник отдела. Я сама тебе руководство рекомендовала. Завтра нас с тобой вместе на ковер вызовут, там и объявят. Ты как? Рада, надеюсь?» «А я теперь и не знаю, Елена Васильевна. Не знаю, что и ответить». «Так я потому и спрашиваю. Вижу, что ты какой-то личной проблемой мучаешься. Потому и прошу, чтобы все рассказала. Как ты понимаешь, дальше меня никуда не уйдет. Все в тайне останется. Все с собой унесу». «Хорошо, Елена Васильевна, я расскажу. Может, именно это мне и надо, вы правы». Тата вздохнула, помолчала немного. Не знала, с чего начать. И впрямь, когда это все началось? Нет, с Пашей это все понятно, когда началось. А вот с дочерью. Почему она раньше никогда не задумывалась о том, что у нее проблемы в общении с дочерью? Или просто не хотела думать и замечать не хотела? Ну, любит Аллочка отца, души в нем не чает, и слава богу. Главное, в семье все хорошо и ладно. Да, об этом и надо сейчас рассказать. С самого начала. С того дня, как добыла себе Пашу, как забеременела, как вынудила его на себе жениться. А ведь он другую любил. И сейчас тоже любит другую. А она знает и молчит. И терпит. Ради чего терпит? Ради дочери, которая ее знать не хочет. И что теперь со всем этим делать? Как жить? Начала рассказывать, и голос дрожал. Сначала сумбурно все выходило, потом уже как-то спокойнее. Чем дольше рассказывала, тем больше видела свою проблему со стороны. Да, надо было давно кому-то рассказать о том, что с ней происходит. Вернее, в ее семье происходит. Елена Васильевна слушала очень внимательно, чуть нахмурив брови. Когда тата замолчала, произнесла осторожно. «Я думаю, тебе нужно развестись, Танечка. Если муж тебя не любит, как ты рассказываешь...» «Да я бы развелась. Конечно, развелась, Елена Васильевна. Но боюсь, что Аллочка не захочет остаться со мной. Уйдет с отцом. А она наверняка уйдет, я знаю. Они так привязаны друг к другу. Я бы даже сказала, ненормально привязаны. И меня это очень пугает». «Ну ладно, ладно. Я думаю, ты преувеличиваешь проблему. Да, очень часто бывает, когда девочки в семье к отцу больше привязаны. И тем не менее мать всегда остается матерью». «Нет, Елена Васильевна, нет. Вы не понимаете, о чем я говорю. Они же друг без друга вообще не могут. Это инцест какой-то психологический, если можно так выразиться. Ну уж. Да-да, я знаю, о чем говорю. По себе знаю. Я ведь очень любила отца, была сильно к нему привязана. А мама... Маму вообще не замечала, не любила ее, не хотела. Да я сжималась вся внутренне, когда мама пыталась доказать мне свое материнство, то есть вытребовать его по полному праву. А теперь получается, что я сама оказалась в этой роли. Сама пытаюсь вытребовать и понимаю, как это ужасно. Даже не передать словами, какая это боль. Теперь я знаю, да. Знаю, что чувствовала моя мама, когда я ее отторгала. Это же бумеранг, понимаете? Мне бумеранг. Что я сама творила с мамой, мне и вернулось. Понимаете, Елена Васильевна? Да, понимаю, кажется. Понимаю, что твоя проблема не так проста, как мне поначалу увиделось. Ну-ну, продолжай. А знаете, меня ведь мама даже к врачу водила с этой проблемой. И я помню, как он сказал, у вашей дочки синдром Электры. Это ведь так, да? Значит, и у моей дочери теперь этот синдром. Ну да, да. Есть такое понятие в психологии – синдром Электры. Когда девочка начинает боготворить отца и отворачиваться от матери. Это то же самое, что и Эдипов комплекс у мальчиков. Да, иногда синдром Электры принимает очень тяжелые формы, которые незаметны неискушенному глазу. Девочка начинает ревновать отца к матери, отвергает ее. А уж если по каким-то причинам отца рядом не оказывается, то все. Мать вообще становится первым и злейшим врагом. Да, так оно и было. Отец умер, и я почувствовала страшное одиночество. А мама? Мама стала врагом, да. Все правильно. В моем детстве так и было. Но бывает, что синдром Электры переходит и во взрослое состояние. И женщина так и живет с ним всю жизнь, не умея распознать его опасность. Да, взрослая женщина с синдромом Электры – это внешне сильная, независимая особь со значительным уровнем эмансипации. Такие женщины часто сами выбирают себе мужчин. «Да-да, все вы правильно говорите, Елена Васильевна», снова проговорила Тата с горькой усмешкой. «Все правильно. Выбирают и добывают любыми способами. А потом не понимают, отчего эти отношения разрушаются. Получается, что отец любит дочь так сильно, что невольно разрушает ее будущие отношения, верно? Ведь есть тут какая-то зеркальная связь?» «Есть. Есть, конечно. Все ты правильно понимаешь, только у тебя такая огромная мешанина в голове. И дело тут не только в отце, пойми. Вот ты говоришь, мать не любила. И сейчас ведь не любишь, правда?» «Да, правда. Я теперь понимаю ее, но любви к ней все равно не чувствую. Мы ведь не общаемся уже очень давно. Последние 10 лет точно. Я ничуть по ней не скучаю. Но ведь это ужасно, Таня. Ужасно. Ты даже сама не понимаешь, что ты с собой творишь. Ты пойми, что есть одна истина, которую изменить невозможно. Она состоит в том, что каждый человек состоит из матери и отца ровно наполовину. И если одну половину он отвергает, значит, и самого себя отвергает ровно наполовину. И живет наполовину. И в психике у него перекос, и, как следствие, ужасный комплекс неполноценности, скрытый от глаз. Такой человек не умеет себя любить. Он сам себя не принимает, сам себя отторгает. Да, Таня, это так. И если хочешь сама себе помочь, надо пересмотреть отношение к своей матери. А главное, надо отца отпустить. Совсем отпустить, понимаешь? «Нет, не понимаю. То есть как это отпустить? Да у меня же ничего дороже нет в жизни. Я ведь живу памятью о нем. Да я с ним разговариваю все время. Я чувствую его присутствие рядом, понимаете?» «Так я об этом и говорю, что нельзя этого делать. Нельзя. Надо отпустить отца, Тань. Своей привязкой ты и себе плохо делаешь, и отцу плохо делаешь. Ты ему свободы не даешь. Там», — подняла глаза кверху Елена Васильевна. «Мы ведь не знаем, как оно все там, в ином мире, происходит, верно? Может, нашим дорогим ушедшим свобода нужнее там, чем здесь? Ты никогда об этом не задумывалась, Тань?» «Нет, никогда не задумывалась. А зря. Отпусти своего отца, Тань. Постарайся. И пересмотри свое отношение к матери. Тем более ты уже начала это делать. Ты же поняла, что повторяешь ее ошибки, верно?» «Да, но...» «Мне трудно это сделать. Очень трудно. Вряд ли я смогу. Вы ведь не знаете всего. Это ужасно, конечно, что я вам сейчас скажу. Но я с детства мучаюсь мыслью, что моя мама убила моего отца. Да-да, именно так. Сознательно убила, понимаете?» «Нет, не понимаю. Как это?» «А я маленькая была, но очень хорошо все помню. У отца был сердечный приступ, а мама ему лекарства не дала. Сидела на кухне и ждала, когда он умрет». «Но как же так? Может, ты напутала что-то, не поняла? Сама же говоришь, маленькая еще была». «Нет, ничего я не напутала. Это она его убила, я знаю». «А твоя мама знает об этом?» «Ну, она знает, в чем ты ее обвиняешь?» «Нет, я никогда не говорила ей этого. Я просто ушла из дома в 17 лет, и все, и больше ее к себе не подпустила. Ни ее, ни сестер». «Боже, Танечка, да как же ты с этим живешь столько лет?» «Да вот так и живу. И правильно вы обо мне сказали, да. И про синдром Электры, и про сопутствующие ему комплексы, и что я себя не люблю. Сама для себя добываю, что мне нужно, но себя не люблю. Я знаю, что это грех большой. Зато мне и бумеранг прилетел, да. И что мне теперь делать, Елена Васильевна? Может, в церковь сходить? Попросить прощения за свою нелюбовь к матери перед Богом?» Елена Васильевна замолчала, потом вздохнула тяжело и произнесла с грустной улыбкой: «Знаешь, я тебе отвечу сейчас словами одного древнего философа, Филона Александрийского. Он сказал: если ты не принес свои грехи на алтарь своего сердца, незачем идти в храм. Надеюсь, ты понимаешь, о чем это?» «Да, понимаю. Надо сначала внутри себя разобраться, со своим сердцем. Но что мне делать? Неужели надо к маме идти? И разговаривать с ней надо. И разговаривать... и проговаривать все, что ты о ней думаешь. Она ведь даже не догадывается, в чем ты ее обвиняешь. А может, все не так было на самом деле? То есть мне надо прийти к ней и сказать... Ну как? Как я могу ей это сказать? Вы представляете, как она может отреагировать?» «Представляю. Но, Танечка, если правда может вызвать скандал, значит, лучше допустить скандал, чем носить в себе эту правду. А с другой стороны, может ведь и выяснится, что твоя правда вовсе не есть правда». «Но я не могу. Не могу». «Можешь, Таня, можешь. Тебе нужно самой с этой проблемой справиться. Отработать ее, понимаешь?» «Но как?» «Сама думай. Человек сам себе должен помочь. Никто не придет и не решит его проблемы до конца, даже самый распрекрасный психолог. Сама должна отработать. Сама. Чужие знания — это чужие знания. Они мало помогут. А свои — это свои. пусть и в душевных муках обретенные. Когда они через себя пропущены, то обязательно выведут на правильную дорогу. Да, я поняла вас, Елена Васильевна. Я буду думать. А еще я к маме пойду. Да. И о дочери своей подумай, Таня. Ей тоже надо помочь. Да-да, вы правы. Нельзя, чтобы она пошла в жизнь с этим синдромом Электры, как я. И с Пашей мне надо на эту тему поговорить. Он поймет. Он умный. Да-да. В первую очередь девочке надо помочь в главном. Отпустить от себя отца. Дать ей понять, что отец не идеален и не боготворим, что он вполне обычный человек. А сам отец должен помочь ей пересмотреть отношение к матери. Объяснить, что у девочки на самом деле гораздо больше общего с матерью, чем с отцом. В общем, работы у вас впереди много, Таня. И у тебя, и у твоего мужа. Да, я поняла, Елена Васильевна. Поняла. Спасибо вам за все. И знаете что, Елена Васильевна? Я прямо сейчас к маме пойду. Да, прямо сейчас. Я на машине, могу подвезти. Да, если можно. Так даже лучше. Вдруг я передумаю и сверну с полдороги. Не передумаешь. Я тебя прямо до подъезда довезу. Идем.